По крайней мере, мне так кажется, потому что Изи резко дернулась и, перестав держать крыло перед собой, начала подволакивать его по траве. У Мальвины просто дар убеждения. Точно вам говорю, она так ущипнула подругу за бок, что теперь для достоверности может еще и синяк появиться. Молодец, Мальвина. Мажор, бросаю сообщение в общий чат. Оказывается, тут и такое есть. Удобная вещь, не тактическая связь, но тоже неплохо. Бандиты, заметив полуобнаженных красоток, начали стягиваться на одну сторону башни. Даже часовые наверху перебрались на одну сторону. Ну а что, посмотреть то есть на что. Девчонки просто бомбы. Ага, те, которые с приставкой секс. Ну а мы, пожалуй, поползем помалу. Эх, главное, чтоб никто не обернулся, а то может получиться не очень хорошо, ибо все может закончиться для нас плачевно. Вот будь мы в реальном мире. Хотя о чем это я, этот мир так же реален, как и все за его пределами. Так что сажим по-другому. Будь мы за пределами Эдема, все было бы гораздо проще, хотя и опасней, ибо там смерть конечна. Один удар ножа в уязвимую часть тела и твой противник труп. Но там и любого из нас могли убить. Все-таки 20 бойцов, умеющих обращаться с холодным оружием, это немало. А ребятки здесь умеют железом махать. Точно вам говорю, мы тут ради того, чтоб понять, что нас может ждать. Немного поспаринговали с одним из городских воинов, парнем по имени Бегун. Он из элитных бойцов, так называемый абордажник. Так вот что вам скажу, мы просто быстрее, мутанты одним словом, а в остальном, парень хорош, очень хорош. Отличная техника и разнообразный арсенал приемов. А ведь он не один такой на Эдеме, далеко не один. Так что веселой прогулки ждать не приходится. Так что неизвестно, сколько вот таких умельцев среди тех, кто у башни. А ведь еще и арбалеты со светящимися болтами, при попадании которых скручивает жуткая боль. И делай с тобой что хочешь. Нет уж, рисковать не хочется. Особенно, учитывая то, что для того, чтоб убить любого из бандитов, одного удара недостаточно. Вот ткнут ножом в печень, в такой-то толпе, а потом еще разок-другой. И здравствуй, перерождение. А оно нам надо? Хотя скажу честно, в противостоянии 20 бандитов против 6 коршунов я буду ставить на нас. Я что, дурак, что ли, против себя ставить? В общем, ползем, используя отвод глаз. Так называемый навык «незримая тень». Ага, вы бы знали, как система обозвала мою невидимость. В противоположность отводу глаз. Приготовьтесь. Сейчас будет нечто оригинальное. Прозрачная тень. Серьезно? А тень что, бывает непрозрачная? Или бывает? А пофиг. Почти доползи уже. Вот ведь гадство. Приходится сильно отжиматься от портала, иначе, попадая в его свечение, отвод глаз пропадает. Проверено, только что ханом. Он крайним полз. Хорошо, что часовые наверху башни не заметили, а то они, паразиты, все время по сторонам поглядывают. Да и остальные бандиты нет-нет да глянутся. Плохо это, очень. Надо подождать немного. Вон Мальвина, похихикивая, размахивает руками и что-то рассказывает мужичкам, при этом активно тряся буферами. Так что оглядываются они все реже и реже. Ох, вот ведь шалунья, смачно хлопнула Изи по попке, та вздрогнула и перестала в очередной раз прикрываться крыльями. Изи, ну помоги ты Мальвине, поулыбайся что ли. Мажор, нет, бесполезно. Изи старается, но свое смущение преодолеть не может, хоть что ты делай. Хотя с другой стороны, может так и правильно, она же типа раненая. А Мальвина старается вовсю, уже и в позы героические встает. Явно что-то вдохновенно врет про подвиги свои вне песочницы. А мужики только слюной исходят. Вон уже и к костерку раненую Изи усадили, и винишко откуда-то достали. Тут все по правилам, старая как мир игра. Напои и пойми называется. Ибо, все же знают, что пьяная баба. Хм, ну вы поняли. У пьяной женщины высокая планка подбора самцов, сильно падает. Ага, порой ее вообще уносит. Так что мужики стараются, наливают. Да уж, они напоят, а отдуваться потом молоту. Но думаю, он не особо против будет. Надеюсь, он в ревность не ударится, не начнет потом выговаривать девчонки за провокационные позы. Она же для дела старается, вон даже умудряется пока ловко уворачиваться от пытающихся ее поближе посмотреть. Эта игра такая, древняя. Надо бы побыстрее дело делать, а то мужички сейчас распаляться начнут и ручки шаловливые распускать. Вон безбашенной Лакиссе уже не всегда удается увернуться, он лапок загребущих, так что Мальвина глупо хихикает, а молот едва слышно поскрипывает зубами. а у него кувалда в руках, точнее за спиной, соорудили ему на скорую руку перевязь, ибо он заявил, что сей кувалдометр, дюже удобен и он его не оставит, от изи толку никакого, она же типа раненая, на нее поглядывают, но основное внимание приковано к Мальвине, и это понятно, хороша чертовка, ну, вот и славно, уже почти никто не оборачивается, все взгляды прикованы к белеющим в свете костра, едва прикрытым тканью попкам и сисиндром, да, потому что грудками, вот то, богатство, что у Мальвина и Изи называть просто пошлость. Так, сейчас часовой на башне еще раз обернется и после этого вперед, мажор, вот, казалось бы, и что при наличии прекрасных лакис, в качестве отвлекающего маневра может пойти не так, глава 10, нет, на этот раз облажалась не Мальвина, и даже не Балагур, да и пух ни при чем, почти ни при чем, во всем виноват заяц, да-да, тот самый, с ушами, единственное отличие его от земного это размеры, вот столько времени удачно прятаться от пушка, и надо же так неудачно выскочить из леса, прямо под носом у пса, естественно пушистик решил наказать наглеца и рванул за ним, прямо через поляну, между нами и башней, я как раз поправлял привязанные за спиной баклажки с жиром для поджога башни и тут, сперва этот ушастый суицидник, с прижатыми к спине ушами, а за ним радостный пух. Естественно, бандиты у башни обернулись на шум, и парочка, даже пошла в нашу сторону. Ну все, кранты. Кажется, придется махаться, потому что просто дергать не вариант, ибо девчонок наших скрутит. Ведь в первоначальном плане, при поджоге у них были варианты свалить, или хотя бы получить достаточные ранения для пера ангела. Но не теперь. Чувствую, как парни напряглись, готовясь к драке. Но тут в общий чат залетело сообщение от Молота. Вернее их, детка, Молот. Все больше не буду называть, а лежу тугодумом. По крайней мере сегодня. А уж Мальвину и подавно. Она точно наш человек. Ну, хорошо, хорошо, Лакис. Ей просто на роду написано тусоваться с отморозками. Красотка громко завизжала. Мыши. Все синхронно оборачиваются на нее, глядя как девушка в страхе размахивает рукам, и на то, как шикарный бюст с каждым новым скачком вокруг костра, все больше вываливается наружу. Скажу вам так, даже я проникся этой картиной, хотя видел в своей жизни и не такое. А уж что говорить про бедных бандюганов. Вперед, прикрытые визгом и мотающимися во все стороны прелестями Мальвины, рванули бегом под прикрытие башни. Молот, после этого ты просто обязан на ней жениться, едва слышно выдыхает Балагур, проверяя, не посеял ли горшки с жиром за спиной. К слову, горшки эти обмотаны тряпками, для того чтоб содержимое не остывало, так как с растительными маслами в свободном проблема, ну откуда им взяться то, то в качестве средства для поджога, было решено использовать жир животный, вот только в холодном виде он густой, так что нагрели, залили в горшки и обмотали тряпками, для сохранения тепла, молодец девка, соглашается хан, потом, похвалите, останавливаю парней. Лаки, вперед. Мы с Сашкой, ухватившись за выступающие на углах башни бревна, ибо срублена она внахлёст, или как еще говорят в чашу, устремляемся наверх. Глупее способа, для постройки башни не придумать. Нет, даже сруби они ее в лапу, то есть без выступающих бревен, особых проблем бы не возникло, по крайней мере, для нас, но хотя бы, не было бы вот такой лестницы. Оказавшись на самом верху, видим сладкую картину. Все четверо часовых чуть перегнулись через полутораметровую стенку по краю башни, наблюдают сюрреалистическую картину. Бег полуголой красотки, от несуществующих мышей. Переглядываемся с Лаки и он показывает мне три пальца, а затем проведя ножом у своего горла, еще один. Вот молодец Сашка, я уже забыл, а он напомнил, у меня же дурацкий челлендж, на модификатор оружия. Снять в одном бою трех часовых, не будучи обнаруженным врагом. Так что киваю, давая понять, что понял его, и тихо ступив на пол, приближаемся к часовым. Нет, на земле я бы не стал так рисковать, беря на себя троих и лишь одного оставляя Лаки, ибо там человек, умирая, может поднять шум. И правильно снять часового, это целое искусство. Однако, здесь это не там, на Эдеме часового невозможно убить, однако, любой смертельный удар отправляет его в кому, а значит, не будет никаких хрипов, и даже звука падения никто не услышит, ибо там внизу творится форменный беспредел, Мальвина и Изи гоняют мышей. Наша цветастая Лакиса была так убедительна, что Изи тоже ей поверила и теперь мечется вместе с ней. При этом Мальвине показалось несправедливым, то, что она одна сверкает прелестями, так что девушка как будто невзначай дернула на спине подруги завязки лифчика. Так что есть вариант, что поголовье бандитов уменьшится просто по причине того, что они слюной захлебнутся. И там было на что посмотреть, точно вам говорю. Ну не мог я пропустить такое зрелище, так что выглянул, не без этого. Сразу после того, как трёхчасовых отправил в кому, это было несложно. Удар двумя ножами в затылке, это парочка трупов, а затем третьему в висок. Четвертого загасил Лаки. Внимание! Вы выполнили условия разблокировки модификатора оружия. Текущий модификатор 600. В связи с правилами локации песочница, модификатор оружия временно понижается до 400 в обычном состоянии и до 500 на территории города храма бога Лаки. Эй, я не понял, что за беспредел? У меня же и так здесь было уже 400% всего навара. Это плюс 100 в случае, если драться придется в храме. А вот этого я и так допускать не собираюсь. Ну вообще беспредел. Когда Изи сообразит, что сделала Мальвина, она ее убьет. Задумчиво тянет Хан, поднявшийся вместе с парнями, вслед за мной и Лаки. Все она верно сделала, хмурится Молот. А кто спорит? Удивляется Хан. Молот, чтоб ты знал, подает голос Балагур, я тебе почти завидую. Захлебнись слюной, усмехается Олежка. Так, потом по зубоскалите, обрываю этих клоунов, быстро лейте в люк жир. Парни мгновенно становятся серьезными, с горшков с жиром срываются тряпки, которые тут же скидываются в кучу. Затем на них сверху выливается содержимое одной из тар, все это слегка мнется, чтоб хорошенько пропиталось, а в это время в люк опрокидывается остальная тара с жиром. И самое главное, три горшка с углями, только предварительно раздув их, поджигаем пропитанные тряпки и пинком направляем вниз. Оно, конечно, кто-то может сказать, зачем так мудрено, а для надежности. Интересно, а часовые в коме сгорят? Листик кивает на валяющихся бандитов. Заодно и выясним, хмыкаю. Валим отсюда. Тем временем, внизу что-то пошло не так. Вместо криков о мышах, послышались визги и оскорбления. Кажется, Изи наконец-то заметила, что Мальвине было одной скучно сверкать прелестями. Доигрались, дед. Да уж, в чем-то Степаныч прав. Это уже за гранью реальности. Наши девчонки катались по земле, мутузя друг друга, а бандиты, азартно покрикивая, заключали ставки. Ставлю на Мальвину, кто на Изи. Тут же решил присоединиться к веселью главный балбес нашей компании. Кто не понял, это Балагур. Я, подает голос Лаки. Прости, Молот, но твоя, совсем не прикрывает бока. Согласен, поддерживает Листик. Вот, точняк, видали, как Изи в печень ей засадила. Дедушка, Всеслав, куда ты меня отправил? А главное, с кем? Это же придурки. Ну как можно в такой момент делать ставки? А, это же надо быть ненормальным. Ставлю на Мальвину, поддерживаю разговор. Она тупо агрессивнее. Вы делать что-нибудь собираетесь, Семен? Зачем? Пусть отвлекают, заодно пожар получше разгорится. Балагур, кстати, пожар пожаром, а ведь все смотрят на девчонок. Все 16 бандитов. Молот, пихаю друга в бок. Кувалду не потерял? Прикалываешься? Удивляется, показывая за правое плечо, где виднеется краешек его оружия. Там у него хитрая система веревок, он за одну над плечом тянет, и кувалда ползет вверх, чтоб ее можно было ухватить. Причем закреплена она рукоятью вниз. Тогда я ставлю на то, что мы девчонок растащим, после того как всех уроим. Вот это дело, в левой руке Лаки появляется второй кинжал, как раз тот, что я продавал кузнецу, а в правый нож превращается в короткий меч. Как говорится, если нельзя предотвратить безобразие, в виде драки двух подружек, надо воспользоваться ситуацией. Дед, вводи резерв, мажор. И мы с парнями сиганули вниз, дальше тянуть нечего. Из люка уже вполне заметно валит дым от разгорающегося пожара. Вот это я понимаю тихая операция. Над головой раскрывается туманный парашют, позволяя преодолеть тот десяток метров, что разделяет радостно вопящих бандитов, прыгающих вокруг дерущихся Лакис и башню. Два клинка, взятые обратным хватом, впиваются в незащищенный участок возле шеи, пробивая тела сразу парочки бандитов. 40 сантиметров стали, это вам не простой карандаш для рисования, а ведь им можно убить. Жизни противников проседают в ноль. Все-таки 230 единиц силы, да к ним модификатор в 400%, это серьезно. Хотя, думаю, тут без критов не обошлось. Как я и говорил, 40 сантиметров стали, весьма недружелюбны к внутренним органам. Вырвав холодное железо, Проворачиваюсь влево, делаю шаг, и правым мечом, врубаюсь в шею начавшему оборачиваться на меня бандиту. Голова легко отделяется от тела, это ваншот, детка. А вы мне про проценты жизни твердите, давай поживи без башки. Справа от меня с мерзким звуком железный шлем вминается в плечи. Вот вам информация для размышления. 296 единиц силы молота, да плюс модификатор в 200%, явно маловато, для того, чтоб снести даже 1000 единиц жизни. А бандит третьего уровня, то есть у него 1300, да еще возможно шмотки, чего-то добавляли. Странно это, лежит бандит, башка всмятку, но он еще живой. Процентов 20 на шкале, и что дальше? Встанет, интересно, но это потом посмотрим, пока же перепрыгиваю, через катающихся по земле Мальвину и Изи, в воздухе касаюсь кокарды на берете, активируя умение туда вложенное, за ВДВ, радостно гаркнув во все легкие, одним мечом отбиваю в сторону выпад очухавшегося противника и врубаюсь лбом ему в лицо, ну и мечом в подбородок, чтоб не расслаблялся, во милое дело, рядом раздаются такие же крики, парни активируют умение, ибо лишним не будет. О том, что надо делать для получения, нам поведали наши старожилы еще, когда рассказывали о том, как они провели первые дни на Эдеме. И действительно, чего зря добру пропадать, вон какие вкусные плюшки выдают. Само умение за ВДВ не так интересно, ибо его уже нет в наличии, а вот остальное. Остальное это круто. Интересно, у меня такая же системка, как в свое время молоту прилетало или есть отличие, ведь там было ограничение на то, что не действует на колган на ангелов. Ну-ка посмотрим, тем более, что бандитов уже добивают. Оказалось, есть и очень интересные. Вы применили боевое умение на колган, доступно только для владельцев легендарного умения за ВДВ. Настоящий воин побеждает врагов не только силой оружия, но и силой мысли, ибо голова дана, чтобы думать. Время действия 5 секунд, урон головой равно сила, ха, ваш уровень, ха, уровень умения. Первый удар критический, ха 2 игнорирует броню и обратный урон. При нанесении последующих ударов будьте осторожны, бронированный шлем не игрушка. Возможен возврат урона до 50-25 шанс потери ориентации противником от 2 до 10 секунд. Как оказалось, действует на ангелов. Возможная причина сила духа. Ну еще бы, я на таможне одному нахалу так в нос врубил, что он чуть крылья не потерял. Позже выяснилось, что это бывший муж нашей Мальвины. Вот не зря мне его рожа не понравилась. Однако читаем дальше. Возможно, действует на богов. Без проверки точно утверждать нельзя. Уточняю, требуется проверка. Откат 1 час. Апелляция бога Эдема отклонена. Пояснение. Все вопросы к твоему брату. Это он намудрил с мутацией. Апелляция бога Эдема отклонена. Пояснение. Почему сразу на тебе проверять? Ой, Эдем, не ной, а то забаню. И смайлик. Мать моя, майор госбезопасности. Смайлик, рыдающий от смеха. Да что происходит-то? Ох и нехорошие у меня предчувствия. Апелляция бога Эдема отклонена. Бог Эдем забанен на сутки. Может перемещаться только в свои храмы. Не может влиять на окружающий мир за пределами храмов. Не, вот что за фигня происходит, серьезно, зачем все эти препирательства на всеобщее обозрение выносить? Нет, меня дядюшка Эдем и самого вымораживает, но зачем выносить ссор из избы? Зачем дискредитировать верховного бога? Это плохо, для имиджа. Так, глядишь, и паства разбегаться начнет. Такое ощущение, что не только Эдем работает на лос, но и система. Вы там что, совсем обалдели? Не можете по-тихому разобраться, вы же в одной упряжке. Мысленно ору во весь голос. Внимание! Производится удаление. В системке исчезает спор системы и Эдема. Ну вот и правильно. А то один палки в колеса пихает, несмотря на то, что мы его спасать пришли, и вторая мелко мстит непонятно за что. Хотя не исключено, что причина то, как раз есть. Я вот дядюшку тоже не особо жалую и при этом знаю его всего ничего. Ладно, что там дальше? Воспользовавшись защитным умением за ВДВ в боевых целях, вы доказали, что вы истинный отморозок. Просто отморозок, и этим все сказано. Теперь за ВДВ активируется голосом и становится персональным боевым кличем. Десантник должен беречь свое главное оружие, но вы доказали, вам щит не нужен. В течение 10 секунд урон в голову равен 0. Весь исходящий урон на 10 минут увеличивается на 100. Откат 3 часа. ХМ. И здесь есть отличие. У молота вон было о том, что он без оружия попер на вооруженного противника. а меня тупо отморозком обозвали, два раза, ай пофиг, лучше проверю, что там у меня теперь в кокарде. Умение гвардейца Небесного легиона — стойкость десантника, о стойкости десанта ходят легенды. При активации, ваше здоровье пополняется на полное количество очков жизни в течение 2 минут, раны затягиваются, негативные эффекты ослабляются, до полного исчезновения и исцеления. Новые раны и негативные эффекты, полученные в процессе действия навыка, уменьшаются в процентном соотношении в зависимости от оставшегося времени действия. Откат 6 часов, вот это нормально, уже можно сказать прибарахлился, как парень. Эх, жаль, мы разошлись и всех бандитов перебили, даже девочкам, примчавшимся на помощь, не досталось, у них же тоже есть кокарда с умением, по сути, то же, что и у нас, только называется по-другому за легион. Вот и думаю, раз умения одинаковые, только названия разные, может и результат будет тот же, например, стойкость валькирии, а вот у Веры и Лиды, совсем другое умение спрятано в кокарде, очень полезное, хотя пока и слабое, легендарное умение «Длань целителя». Вы целители, этим все сказано, вы можете лечить других одним касанием, превращая одну единицу своей маны в одну единицу жизни, прокачивается с развитием уровня персонажа, плюс 1 единица жизни за каждый уровень. Примечание, нельзя лечить себя. Кстати, все девочки у нас были в резерве, на непредвиденный случай. Балагур вообще предлагал, чтоб они в бикини в засаде сидели. Ну, дескать, а вдруг Мальвина и Изи не справится, и тут наши красотки, еще бандитам разнообразия добавит. Степаныч был за, ну еще бы он был против, ему то с ними в засаде сидеть, а с красивыми девчонками в купальниках куда прикольней. Степаныч он эстет, зато я был против. Во-первых, с Хельги сняли ее бикини, одев на Изи, так что оставались только Пума и Лиса. А во-вторых, в броне надежнее сражаться, чем в паре лоскутков ткани. Так что, и что, разнимать их кто-нибудь будет? Поинтересовалась Пума, кивая на все еще катающихся по земле Мальвину и Изи. Молот, Балагур, вы что устроили? А действительно, что эти два клоуна устроили? Оборачиваюсь назад, и что я вижу? Они в футбол играют, тушкой одного из бандитов. Прошу заметить, живой тушкой. Там еще 50% осталось от шкалы жизни. Так, а тот, которому молот по голове кувалдой дал, что с ним? А это готов. Все-таки размозженная голова не способствует жизни. Наверное, кровью истек, ну или мозгами, если они у него были. В общем, вывод прост, кувалда — это сила, а он, Изи за зад схватил, молот пинком перебрасывает бандита Балагуру, и ведь аккуратно бьет, не более 1% жизни сняло. Или Мальвину, Балагур передает пас напарнику, костер слепит, не рассмотрели, соглашается молот, отправляя постанывающего бандита в полет. Вы охренели, взвываю, он же, наверняка, уже своим сообщение послал, о том, что тут было, кретины, упс. Парни виновато потупившись принимаются ковырять ножкой землю. Добить? Бью себя ладонью по лбу. Куда я попал? А, ну как так можно? Нормальные люди себя так не ведут. Семен, оборачиваюсь к Лакису, который как раз поднимался с земли. После того, как ему прилетело ногой в живот, бедолага пытался разнять Мальвину и Изи, вот и схлопотал от кого-то из них. Тут говорят, этот тип жену твою за зад хватал, не желаешь ли пробить с ноги? В конце концов, а кто сказал, что тут есть нормальные люди? У нас даже Лакисы и те с головой не дружат. Девчонки, а вы разнимите уже этих горячих эдемских девиц, командую валькириям. И тут на краю поляны раздается шум. Кто-то усердно ломится через кусты. Первым делом миру является пушистая задница, которая, упираясь всеми конечностями, что-то волочет за собой. Пух, растягивая имя этого пушистого обормота, набираю побольше воздуха, чтоб высказать все, что думаю о его поведении. Рав, пух, ик, это не заяц. Выпучив глаза, пялюсь на этого раздолбая, от которого его добыча, видимо, по дороге смылась. Рав, это, твою дивизию, медведь. Ты как допер сюда эту тушу? А бедный пушистик, рухнув башкой на землю и прикрыв ее лапами, тоскливо заскулил. Глава 11. Даже если вы накосячили, не спешите думать, что вы накосячили. Потому что если хорошо присмотреться, то может оказаться, что все получилось даже куда лучше, чем планировалось. Ну а что, посудите сами. Хотели спалить башню, но заодно прихлопнули 20 бандитов, а это, знаете ли, результат. Думаю, тем, кто сейчас сидит на руднике, не до смеха. Совсем не до смеха. Причем им так не весело, что утром даже смена к башне не отправилась. И это логично. Сколько надо отправить бойцов против противника, который умудрился уничтожить 20 человек, сидящих в башне? Как ни крути, а люди ресурс не бесконечный. Отправишь мало, уничтожат. Отправишь много, оголишь основную базу. Дилемма. В общем, после ночной вылазки недовольны только посредники, Пух, упустивший зайца, и Изи. Хотя с Пухом тоже неоднозначно, он же теперь знает, как выглядит медведь. А вот Изи, как оказалось, не боится мышей. Ой, точнее не боялась раньше, теперь если рядом с ней выкрикнуть мыши, она начинает судорожно озираться и прикрывать декольте. Да уж, Мальвина оказалась не хуже академика Павлова, который условные рефлексы у собачек вырабатывал. При этом Лакисса великодушно заявила подруге, что прощает ее за драку. Ага. После этого заявления Изи опять попыталась кинуться на Мальвину, но вовремя остановилась, так как не успела в тот момент еще вернуть себе одежку. Так что, только Изи недовольна тем, как все прошло. Верите? Нет, все остальные к Мальвине претензий не имеют. Даже муж ее Семен. Ну, а чего ему быть недовольным, если мы всем коллективом показали ему большие пальцы, кивая на Изи. Даже девчонки. Разве что плечо немного отбили, пока дружески похлопывали. В общем, ночь прошла крайне продуктивно, расхерачили башню, ушатали 20 бандитов и выяснили, что дерущихся лакисс надо растаскивать за крылья, ибо ногами они пинаются. После боя было решено задержаться и действовать по обстоятельствам, либо разобраться с возродившимися бандитами, либо попытаться заодно накрыть смену, если она придет. Ну а что, перо ангела как раз у всех откатится, ну кроме Лаки и Балагура, да плюс стойкость десантника, это знаете ли немало. Тем более, что подходить к порталу надо по лесной дороге, а значит можно устроить засаду, так как это делали Молот и остальные парни. Выкопать ямку и прикрыться щитом, можно даже сплетенным из веток, но как я уже сказал, смена не пришла, даже обидно. Оказалось, что зря ямки копали и щиты вязали. В общем, отправили в дозор дующуюся Изи, что постыла. Правда, перед ее отлетом пришлось отвести девушку в сторонку, пошептаться, а то не дело, если она вместо того, чтоб следить за обстановкой, начнет планы мести Мальвине изобретать. Вы с Мальвиной молодцы, отлично отвлекли бандитов. Я ее ненавижу. За что? Делаю удивленное лицо. Мне теперь придется уйти от вас. Уже одевшаяся в привычную одежду Лакисса, покраснев, прикрывается крыльями. Зачем? Вот тут я удивился по-настоящему. Вы же видели меня голой, чуть раздвинув крылья, сверкает взглядом в щелочку между ними. Это такой позор. Вы же теперь меня презирать будете. Что за бред? Вспыхиваю. Бандиты ничего даже не вспомнят, а мы, если ты забыла, пришли из мира, в котором к обнажению относятся иначе. Заметь, даже девчонки скорее с завистью смотрели, ну кроме Хельги, той завидовать нечему. Тут скорее мы с парнями завидуем. Чему? Лакисса аж крылья опустила ниже, так что над их краем показались светящиеся интересом глазки. Ничему, а кому? Радостно улыбаюсь, Семену. Это же надо, такая красавица в женах. Изи, не глупи. Мальвина, как это ни удивительно, все сделала верно. Стой, не маши крыльями. Посуди сама, из наших никто не пострадал. Вообще, никто. Это ли не результат? Расслабься. Даже если Балагур тебя подколет на эту тему, просто скажи ему, что не надо завидовать. Ибо он с такой грудью, как у тебя, будет выглядеть смешно, а не красиво. Красиво? На лице Лакиссы написано недоумение. Ага, киваю, именно так. Ты красивая, Семену очень повезло. А теперь мы знаем, что ему повезло вдвойне. Стараюсь выглядеть серьезным. В общем, не скажу, что прям убедил Изи. Но о том, чтоб покинуть нашу теплую компанию, речи больше не шло, и то хорошо. В результате, смена так и не пошла в нашу сторону, так что воскресших бандитов решили перевербовывать. Не всех, кое-кого пришлось убить, а потом еще и еще разок. За пару последующих суток, просто выбили их из песочницы. Есть тут такой защитный механизм. Если человека убивать при возрождении раз за разом, то его перенесет в другую песочницу. Спросите, как мы определяли, кого в расход, а кого оставить? Так с этим помогла Ритка Пума. К слову, после того, как Семен добил того бандита, которым Молот и Балагур играли в футбол, бой закончился. И четверо часовых очнулись, а там башня горит. Они и сиганули вниз, ноги себе переломали. Так что пума, хаски и лиса смогли попробовать получить на колган. Попробовали, но приключился облом. Вместо этого дали другое умение, похожее, но куда более слабое. Вы применили боевое умение в носопырку. Доступно только для владельцев легендарного умения «За легион». Настоящая воительница побеждает врагов не только силой оружия, но и силой мысли. Ибо голова дана, чтобы думать. Удар наносится лбом в нос. Игнорируется обратный урон. Урон головой равно сила. Ха, ваш уровень. Ха, уровень умения. Дополнительные свойства. Кровотечение. Минус 1 жизни в секунду. 25 шанс потери ориентации противником от 2 до 10 секунд. Откат 1 час. Зато стойкость валькирии идентична по свойствам стойкости десантника, и это радует. А вот боевой клич «За легион» почти тот же, что и у нас, за исключением нулевого урона в голову. Теперь «За легион» активируется голосом и становится персональным боевым кличем. Весь исходящий урон на 10 минут увеличивается на 100. Откат 3 часа. Но удвоение урона – это весьма недурственно, не находите? Но это всего лишь трое часовых, а ведь есть еще и четвертый. На нем тоже решили провести испытание. Вдруг Лида и Вера тоже смогут получить какую вкусную плюшку? Испытание проводила Лида, жена Лаки. Ну что я могу сказать, Вера смогла проверить, как работает длань целителя, ибо Лидка нос, конечно, бандиту разбила, но и сама повредилась. В общем, не отсыпают нашим целителям плюхи за такое, обидно. Однако вернемся к воскресшим бандитам. Как пояснила Пума, не все в среде посредников конченые люди. Есть такие, что выделялись жестокостью, некоторым явно доставляло мучить других людей. Таких нашлось аж трое, Ритка сама их после перерождения зарезала. Была и другая сторона медали, те, кто явно неохотно наказывал, только по приказу, и бывало, даже пытался остановить особо разошедшихся товарищей. Так понимаю, это те, кто не хотел в рабство и предпочел стать тем, кто смотрит, а не тем, кто работает. Но при этом старались сохранить остатки человечности. Таких оказалось 2 из 20 человек, а были такие, кто мог наказать за плохую работу, но и просто так никогда не били и не издевались ради удовольствия. Сочувствием не пылали, относились как к скоту, ибо рабы, но при этом не проявляли особой жестокости. Таких было 7 человек, оставшихся 8 Пума не знала. Прежде всего, я пообщался со всеми, кого не грохнули сразу, чтоб выяснить, нет ли среди них тех, кто сохранил память. Ибо есть на Эдеме такой прикол: если тебя убили в течение недели после воскрешения, то память не теряется. Таких не оказалось. Но все равно, прежде чем принимать к себе всех этих бывших бандитов, было решено провести небольшое испытание. Предложили его девчонки валькирии. Не скажу, что прям идеальный способ, но сойдет, чтоб иметь некоторое представление, что это за человек. Итак, было 20 бандитов, троих из них мы убили на глазах у остальных, ничего при этом не объясняя остальным. Вот так, как были со связанными руками и грохнули. Остальных увели в свободный, загнали в одну из пещер и стали выводить по одному, отводили в главный зал, где уже были готовы декорации. Мы с парнями сидели за столом и делали вид, что выпиваем, наливая из бутылок воду. Все равно ничего другого не было. В уголке сидела скукожившаяся, хныкающая и одетая в дырявые лохмотья лиса. Вот скажите мне, что должен подумать о нас любой воскресший на Эдеме человек, который не помнит того, что с ним здесь было? Правильно, он подумает, что мы бандиты. Вон людей режем просто так. Первыми мы пригласили тех двух парней, о которых Пума сказала, что они были замечены в проявлении человеческих чувств. Далее последовало несколько вопросов о прошлом, рассказ, какие мы крутые и что нас надо держаться, а затем предложение вступить в банду. Сразу, после того, как кандидат поимеет, вон ту рабыню, ибо совсем от рук отбилась, надо проучить, а нам некогда, мы отдыхаем. Собственно, учитывая характеристику Пумы, сомнений в том, что первые двое откажутся, не было. Парни заявили, что лучше сдохнут и им плевать, что мы их будем убивать каждые 6 часов. О воскрешении через 6 часов мы поведали, но ни словом не обмолвились о том, что на Эдеме, в принципе, невозможно изнасилование. И даже когда Балагур со злобным видом пошел к ним с ножом, ничего не изменилось. Один из них просто закрыл глаза, ожидая своей участи, а второй попытался ударить Вовку, несмотря на связанные руки. Итак, в нашей компании плюс 2 человека, один бывший военный, второй полицейский. При этом в драку полез именно второй. С остальными было еще проще. Говорили, что предыдущие предложения уже приняли. Так что девочка уже разогретая, видите, мол, от восхищения плачет. Вопрос, как так получилось, что эти 12 человек, отказавшиеся насиловать Лису, стали посредниками. Хотя, может, им там таких тестов не устраивали, но все равно. А тех пятерых, что предложение приняли, зарезала Лиса. Все честно, мы им до последнего давали шанс на правильный поступок. А затем отобранных, 12 человек, собрали вместе и рассказали, чем они занимались раньше. Они не хотели верить. Тогда мы натравили на них бегуна. Он ведь тоже из бывших. Так что наша маленькая армия слегка увеличилась. Самое приятное во всем произошедшем это то, что мой план по запугиванию посредников сработал просто идеально. Да-да, уже через 2 дня пришло сообщение от Тихони о том, что главный бандит побежал жаловаться на нас. Интересный у них способ связи. Бандиты привели с собой какого-то парня, одетого в лохмотья, подвели к порталу и тот засветился. Причем в отличие от каменной площадки на точке возрождения, здесь была высокая арка. Подозреваю, что этот человек был 11 уровня, который необходим для того, чтобы покинуть песочницу. Скорее всего, эти 2 дня понадобились бандитам, чтобы прокачать его. А вот интересно, этих людей вообще выпускают? Нет, оно понятно, что через портал они проходят, иначе не получится его открыть для того, чтобы перекинуть товары. Но кто мешает на той стороне просто зарезать человека, чтоб вернуть в песочницу? Зачем выпускать работника? Хотя с другой стороны, тогда рабы быстро поймут, что их убивают, и пропадет последняя надежда. А зачем в таком случае работать? Так что, как вариант, там их тоже заставляют работать. После 10-минутного нытья посредников, раба затолкнули в портал и следом быстренько закатили телегу, получив снаружи такую же. В общем, Тихоня и Пьеро смогли подслушать, что следующий сеанс связи и передача всяких вкусностей произойдет через 5 дней. Меня это удивило. А почему так долго-то? Но разъяснение дал, как всегда, Семен. Все дело в том, что это песочница, и требуется найти нечто, что можно сюда передать. Какой смысл посылать к нам супермощное взрывное зелье, если оно потеряет в своей разрушительной силе до разрешенного здесь минимума? А ведь чем круче, тем дороже. Так что еще найти надо то, что можно сюда переправить. Оружие достаточно мощное против нас, но в то же время не слишком дорогое. То есть у них в большом мире нечто слабое, а его еще найти надо, ведь все стремятся заиметь оружие помощнее. Также не исключено, что требуется согласовать действия с начальством. Не я так не играю, что значит слабое. Дайте чего-нибудь помощнее, не будьте жлобами. Мне еще тех, кто с той стороны портала, надо придумать, как мочить, жадины. Но делать нечего, приказал парням возвращаться, а то они там за 5 дней сидения в кустах совсем одичают. И так, наверное, уже обалдели от безделья. Но ведь еще надо незаметно пройти мимо поста с часовым. Была идея что-нибудь устроить, чтоб бандитам жизнь малиной не казалась, для отвлечения внимания. Но по здравому рассуждению от этого решили отказаться. Сидят на руднике и пусть сидят, не будем дразнить гусей. В конце концов, им, так и так, надо что-то делать, ибо поляна с точкой возрождения осталась в наших руках, а им нужны рабы. Так что сделали ход конем, парни ночью полезли через скалы. Это было не так и сложно, учитывая ночное зрение и помощь лакисов, которые в нужных местах скидывали веревки. Думаю, это было верное решение, ведь теперь мы сможем незаметно пройти к порталу в большой мир и устроить там засаду. Думаю, на 4-й день... За сутки до поставок, надо будет хорошенько подготовиться и устроить сюрприз посредникам. Заодно подкачаемся. Думаю, ни очки жизни, ни проценты урона лишними не будут. Да уж, надо крепко подумать. Ибо мое первоначальное мнение о том, что дебаф на опыт это хорошо, что надо набрать навыков разных для начала, разбилась реальность. Я ошибся, не подумав о том, что этот мир все-таки не игра. Он лишь похож на игру. И дело вовсе не в том, что здесь порой навыки просто получают название, как вон с той же почечной коликой, которую молот открыл, просто нанеся правильный удар. Если ты что-то умеешь, значит, умеешь. Именно поэтому здесь на Эдеме так ценятся военные. Причина была в наших девочках. Не во всех, конечно же, а только в Лиде и Вере. Дело в том, что опыт за убийство монстриков шел соразмерно тому, сколько урона ты нанес. А какие из них бойцы? Нет, немного опыта им отсыпалось, за участие в группе. Но сущие копейки. Качались мы группой в 10 человек, ибо Молоту, Тихоне, Балагуру и Пуме, это было без надобности. Они и так были 10 уровня, и каждому не хватало всего по 1% до 11, который получить они не могли, по причине висящего на нас всех квеста. Да-да, квест, выданный нашим старожилам, в свое время, повесили и на нас всех. Вот как Эдем из бана вышел, так и повесили. Напомню, как он выглядит, хотя я так понимаю, и тут без изменений не обошлось. Внимание! Вы получили уникальный коллективный квест. Причина. Вы приняли участие в противостоянии и принадлежите к той же группировке, что и первоначальные держатели квеста. Революция. Разрушить существующий строй и организовать новый, кардинально отличающийся от предыдущего. Условия выполнения. Не допустить блокировки песочницы. Жители должны спокойно покидать ее пределы, их не должны отправлять на перерождение, потому что кто-то решил, что знает, как жить правильно. В песочнице должны начать жить рожденные на Эдеме. НПС или НИПИСи, как их называют в играх вашего мира. Ограничения. Вы не сможете получить 11 уровень, пока не выполните задание. Награда. 1. Ненависть всех, кого вы лишите огромных доходов. 2. Возможная признательность тех, кто впоследствии придет на перерождение в эту песочницу. 3. Повышение привлекательности города храма боги Лаки. Уровень в зависимости от результатов. 4. Слава плюс 300 персонажу мажор, как лидеру. Слава плюс 100 всем остальным держателям квеста. Но самое интересное было не это. Куда интереснее было письмо, прилетевшее сразу после этого уведомления. Только так вас тормознуть в песочнице можно. Переждите дебаф на опыт. Уровни достаются не так просто. Ну и славы лишней не будет. Эдем. И я задумался, хотя учитывая, что от Эдема пока были только проблемы, все-таки считал, что я прав. Но после попытки покачаться схватился за голову. Кажется, не те книги я читал, и не в те игры играл. Здесь опыт не делится на всех поровну. Его делят в соответствии с нанесенным уроном, за исключением минималки, в размере 1%, который полагается каждому участнику группы, независимо от того, сколько пользы он принес. Вы только вдумайтесь, Вера и Лида получали по 1%, по 1, от всего опыта, за убийство монстрика. Хотя, когда Хаски полоснул когтями волк, Вера, которая ее отличила, получила немного сверху, 10% опыта от того, как если бы нанесла этот урон волку. При этом опыт сей был отъеден у Хаски. Беспредел. Как качать девчонок? А, как качать целителей? А как здесь живут танки, бойцы, принимающие урон за других? Кто согласится получать по соплям, и за каждый отличенный хит жизни платить опытом? Танк должен быть жирным и толстым. Его задача принимать урон, а не раздавать. Стоп, так ведь и танк получается, качаться не сможет, если дамажить не будет, капец. И как жить? Да уж, еще и квест этот. По сути, выйдя из песочницы, мы можем уничтожить тех, кто за портальной аркой, тем самым, позволив выходить людям наружу, и все, квест закрыт. Но в том-то и дело, что выйти мы не можем, пока не получим 11 уровень, а получить его мы не можем, пока не выполним квест. Засада. Но вот вам факт, разбрасываться халявными уровнями точно не стоит. Если мы сами и сможем нафармить опыта, то, что делать с Верой и Лидой? Ладно, допустим, начальные уровни мы им поможем вкачать, будем ловить всяких волков и зайцев. Подержим и пусть фармит опыт. Вот только еще бы убедить их убивать связанных животных. Это же просто треш. Им, видишь ли, зайчиков жалко. Да-да, нашли мы зайцев. Пух аж целый день на Лаке рычал и считал его врагом народа. Еще бы. Идем по полю, никого не трогаем. Почти. Десяток убитых волков не в счет, и тут выскакивает из кустов этот ушастый гамадрил. Вера визжит. Ой, зайчик. Пух радостно взвизгивает и подрывается в погоню. Заяц в кусты, пушистик за ним. А потом это ушастое недоразумение снова вываливается из зарослей и налетает на Лаки. Кто из них больше офигел, непонятно, то ли ушастый, тупо напоровшийся на копье и склеивший ласты, или Лаки, которого чуть не сожрал пух, когда увидел, что стало с его добычей. Вот что я понял из нашей безудержной прокачки: качаться с 50% штрафом на опыт – дело очень муторное. Но главное, не стоит пытаться уговорить домашних девочек тыкать копьем в связанного зайца, ибо они же такие милые. Нет, вы поняли, вот эти наглые, ушастые диверсанты милые. Пушок, чуть дар речи не потерял, когда это услышал. Он прям так и сказал Вере: «Раф, Раф, Раф». Да, уговаривать бесполезно, ибо там глаза, полные слез, умоляющий взгляд и прочее. Проще заставить. Да, вот такой я нехороший человек. Ну что ж, киваю Вере, не можешь, значит, не можешь, не заставлять же тебя. Спасибо, размазывая слезы, пытается улыбнуться Вера. Да ни за что, будешь качаться лечением. Это не противоречит твоим принципам. Нет, ну и хорошо, Листик, жена твоя, так что давай. Чего давать, недоумевает мой друг. Руку зайцу давай, пусть сгрызет с тебя жизни, как раз, чтоб у Веры хватило маны отличить тебя. Просто так, Антон с подозрением смотрит на связанного ушастого диверсанта. Ну не в бой уже, вдруг случайно убьют. Так что давай, будем качать Веру. Как сотню жизни снимет, так добивай, чтоб опыта хватило поделиться. Вот это другое дело, а то слезы, сопли. Недолго Верочка ломалась, ибо ушастый гамадрил с таким остервенением впился в подставленную конечность ее мужа, что Листик взвыл от боли и принялся сыпать матом. Нет, она, конечно, сперва наехала на меня. Егор, так нельзя. А в глазах уже ужас от того, что творится с Листиком. А как еще? Пожимаю плечами. Лечить тебе надо, не мне же подставляться под удар. Это твой выбор, подруга, только твой. Как и муж, тоже твой. Вот после этого, кинув обреченный взгляд на стиснувшего зубы Листика, Вера и грохнула зайца, пронзив его копьем. С третьей попытки. Жестоко, возможно, но если поддаваться на все эти сопли, мы не то, что с Эдема не выберемся, мы в песочнице поселимся навсегда. Сашку грызть не дам, цедит сквозь зубы Лида, жена Лаки, давайте мне вашего зайца, а лучше сразу волка. Хм, мысль хорошая, но не своевременная, волки бегают стаей, не так и просто там одного в живых оставить, а даже оставишь, он уже покоцанный будет. С ушастыми проще. Они, конечно, ребята резвые, но пух тут им объявил тотальную войну. Вот кого не обманешь пушистой внешностью и длинными ушами. Пух видит их насквозь, пикирует с небес, сбивает с ног, хватает за длинные уши и таскает на уничтожение девчонкам. Почему с небес? Ну, так ему надоело, что они от него сбегают. Вон он, видимо, и вспомнил, что он гвардии пес, а не абы кто. Так что кружит аки коршун в небесах, вместе с нашими мелкими пернатыми хранителями. Так что спрятаться от нас, нет шанса ни у кого, всех найдем и заформим на них опыта. Глава 12. Стоя возле портала в большой мир, главный рабовладелец песочницы Ривал радостно потирает руки. Вот сейчас из светящейся арки появятся телеги, груженные мощным оружием и различными зельями, для борьбы с ненавистными жителями свободного. Наконец-то он сможет уничтожить этих наглецов, посмевших бросить вызов его власти. Но не сразу, нет. Мерзавцы ведь не думают, что он просто так простит им то унижение, когда больные на голову бандиты в дурацких шляпах напали на его крепость. Нет, он посадит их на кол, всех. Они ответят за ту стрелу от стреломета, которую запихали ему. Ощущая прилив гнева от воспоминания о пережитом унижении, стискивает кулаки, в очередной раз, давая себе клятву отомстить этим бандитам. Отомстить за все те бросаемые ехидные взгляды подчиненных. Да, на кол, только так, а потом можно будет насладиться мучениями бандитов. Вот в портал заходит раб, в руках у него два крупных черных бриллианта, ибо сегодня не будет телеги с рудой. Слишком мало времени, надо получить большой груз извне, но и ничего не дать тем, кто снаружи, нельзя. Вот наконец-то, сквозь мутную пелену арки проталкивается первая телега, бойцы хватаются за нее и тянут в сторону, буквально на несколько метров, лишь бы освободить место под вторую, которая уже появилась в проеме. Как это ни парадоксально, но делать это приходится воинам, ибо рабы нерасторопны. Ну да ничего, пока будут тащить телеги к крепости, воины отыграются на них за то, что пришлось делать грязную работу. А пока десяток бойцов шустро затягивают третью телегу. Успели. Пелена арки заморгала и, исчезнув, срезала кусочек борта последней телеги, но груз не пострадал. Отлично. Теперь у бандитов из свободного нет ни единого шанса. Выкрикивает, вскинув руку со сжатым кулаком. Смерть мерзавцам. Смерть. Смерть. Поддерживает его десяток воинов, пришедших вместе с ним к портальной арке. Ну смерть. Так смерть, раздается ехидный голос за спиной, а в правом боку в районе почки простреливает дикой болью. Однако ты пока поживи, Есть пара вопросов. Земля как будто взрывается в разных местах, выпуская на волю демонов в дурацких шляпах, и его воины начинают гибнуть от подлых ударов бандитов. А глаза Ривала заливает кровавая пелена, дебаф кровавое ослепление. Жестокий мерзавец, нанесший подлый удар в спину, полоснул чем-то прямо по глазам. Как же больно. А через 30 секунд, показавшихся вечностью, прилетел жесткий удар по ребрам. Ей, упырь, подмогу вызывай. Я, что тебя зря в живых оставил, что ли? Точно. Как он мог забыть про чат? Скорее, скорее вызвать подмогу. Кто-то умывает Ривала, видимо, набрав воду прямо в ладонь. Красная пелена спадает с глаз. Рядом на корточках сидит какой-то парень со странным ником Мажор и довольно улыбается. Слышь, молот, а ты говорил, не сработает. Работает на людях ветеринарта, хотя может, это потому, что вот это животное, а не человек. Развяжи меня, шипит сквозь зубы Ривал, и я покажу тебе, кто тут животное. Удар в зубы заставляет замолчать, а молодой бандит радостно скалится. Ты главное, сразу на все не соглашайся. В руках парня появляется нож, а то так неинтересно. Холодная сталь медленно входит в плоть передней части бедра, упираясь в кость. Давай покажи всем характер. Нож начинает покачиваться в ране, скребя кость. Ты ведь будешь хорошим мальчиком, ничего нам не скажешь ведь? Да, ну не скажешь же. Скажу, скажу, все скажу. Взвыв от нестерпимой боли, выкрикивает Ривал. К черту все, этот парень просто маньяк, как можно так издеваться над человеком? Каким монстром надо быть для этого? Видишь, как жизнь повернулась, Ривал. Сбоку подходит девушка, тоже в шляпе, только черного цвета. Помнишь, как бил меня плеткой, превращая спину в мясо? Нет, не помнит. Девушка, которую звали Пумой, огорченно качает головой. Зачем помнить тех, над кем издеваешься? Да, Ривал, а я ведь говорила тебе, что мои друзья придут за мной, и мы поквитаемся. А ты смеялся и бил сильнее. Вот теперь вижу, вспомнил. Расскажи все, что хочет знать мой друг, и тогда ты сможешь умереть быстро. Иначе я повторю с тобой все, что ты делал со мной, в точности. Думаю, пыточный парашют в таком случае не сработает. Нет, ничего не говори, вмешивается Мажор, будь мужиком, терпи. И снова, нож скребет по кости. Как использовать вот это зелье? Перед глазами Ривала появляется бутылочка взрыв алхима. Трудно сказать, сколько времени продолжался этот допрос, но главное, что понял Ривал в его процессе, врать этому бандиту чревато. Он как будто видит насквозь все попытки уйти от ответа, мгновенно карая за оплошность. Ну, ничего, надо продержаться совсем немного, скоро его воины получат сообщение о нападении. Ведь гонец с поста связи уже должен бежать на рудник. Главное, продержаться до этого момента. Уж 40 бойцов точно справится с десятком негодяев третьего уровня. Но надо будет приказать, чтоб Мажора взяли живьем. Уж он с ним поговорит. А пока следует максимально честно отвечать на вопросы и надеяться, что его не убьют раньше. Вот Мажор, замер на мгновение, смотря как бы в пустоту, кажется, ему пришло сообщение. Мерзкая улыбка наползает на лицо. Ну что же, кажется, твой гонец добрался до рудника. Садист начинает быстро крутить нож в руке. Скажи мне, сюда придут все или только часть? Ты ведь не обманешь старого друга? 40 бойцов. Остальные останутся охранять рудник. Прекрасно, нож выпадает из ладони и несется к земле, а кулак Мажора к лицу Ривала, который так и не узнал того, что оружие было схвачено той же самой рукой, так и не упав в пыль. Он также не смог прочитать выскочившее системное сообщение. На вас наложен дебаф потеря сознания. Срок действия 40 минут. Глава 13. Брезгливо обтерев руку, командую. Хватайте арбалеты с оглушалкой и взрыв алхим. Этого в кусты, пинаю потерявшего сознание главного рабовладельца и маскируемся. А сам в душе радостно потираю ладони. Не обманул моих ожиданий Ривал. Ох, не обманул. Оказался обычным мерзавцем, наслаждающимся властью над другими, но при этом не терпящим боли. Все прошло как по нотам, он вызвал подмогу, люди на посту связи приняли сигнал и один из них рванул с донесением на рудник. Ведь, как известно, там не работает почта, а связь поддерживать надо, вот и держат парочку бандитов вне территории. Десяток минут на то, чтобы добежать и передать сообщение, но это лучше, чем совсем без связи. Ну и соответственно, второй, коснись что, уже ничего передать не сможет, ибо там уже хозяйничают Хельга и Лиса. Заодно и гонца грохнут, когда вернется. Так что залезаем в выкопанные вчера ночью ямы, закрываемся маскировочными щитами и ждем гостей. Организованная толпа бандитов вывалилась с рудника уже через 3 минуты после прибытия гонца. Еще 20 минут понадобилось им для того, чтобы добежать к месту своего будущего упокоения. Задыхаясь, примчались к месту схватки и обомлели, увидев валяющиеся трупы своих подельников, три телеги с добром и сидящую на одной из них Мальвину, покачивающую ножкой с задумчивым видом. На этот раз девушка была без крыльев, чтоб не порождать лишних подозрений. Зато в своем шикарнейшем бикини, из которого так настойчиво сверкали ее прелести. Ну а что, я бы тоже охренел. Кругом трупы, кровища и почти голая девица, болтающая ножкой. Ой, мальчики, привет. Красотка радостно машет двумя руками и, соскочив с телеги, принимается скакать, демонстрируя счастье и подпрыгивающие в такт прыжкам тяжелые элементы отвлечения. А затем, когда бандиты, не понимающие, что происходит, остановились перед ней довольно плотной толпой, Мальвина натянула на лицо шапочку-маску, отращивая стальные крылья. Дикий визг оглушает противника. Взмах крыльями и красавица взмывает в небеса, а в толпу летят бутылки взрыв алхима. И ничего так бахает, должен вам сказать. Не граната, конечно, но это только в вопросе поражающих элементов. Все-таки тонкое стекло, а не чугунная ребристая рубашка. Но бумкнуло знатно. Даже скучно, если честно, но когда это останавливало настоящего диверсанта? Подумаешь, приходится добивать оглушенных и дезориентированных противников. Это куда лучше, чем, если бы резали нас. Так что уже через минуту после первого взрыва, мы, покинувшие свои убежища в земле, закончили процесс уничтожения. Все-таки хорошо, что мы перехватили этот груз. Боюсь, пришлось бы совсем не сладко, если бы алхимические гранаты полетели в нас. Вон как руки, ноги отрывает при взрывах. В живых остался только главный бандит, лежащий в кустах. Просто у меня к нему все еще есть несколько вопросов о тех, кто сидит за портальной аркой. Мажор, размазывая по лицу капли крови, балагур недовольно морщится. Я вот думаю, раз пошла такая пьянка, может, пойдем, завалим тех, кто остался на руднике. А то я так и не стрельнул из арбалета, поддерживает его Тихоня. А я предлагаю взять тряпку, положить на нее немного глины пожиже, накидать камешков и обмотать бутылки с алхимом, чешет затылок Листик. Зачем, интересуется Пьеро. Хорошие гранаты могут получиться, хлопает его по плечу Молот. Листик, красава, мне бы пластида, с тоской тянет наш маньяк-сапер. Что-нибудь придумаем, усмехаюсь. Ищите глину, и давайте хоть по деревьям стрельнем их арбалетов. Вон у бандюганов есть обычные болты. В общем-то, с арбалетами проблем особых не возникло, это вам не с лука стрелять, где непонятно как целиться. А арбалет, то же самое ружье, разве что не пулями стреляет, а болтами. Да и дальность поражения куда меньше, но в остальном очень похоже. Интересно, а можно соорудить небольшие арбалеты, наподобие пистолетов? Нечто подобное приходилось в кино видеть. Все это хорошо, конечно, но вопрос в другом, как, собственно, действовать дальше. Листик тут же предложил устроить троянские телеги, так как у него приключилась горе, нигде поблизости не оказалось глины. Переодеваемся в их шмотки, минируем телеги, закатываем их, сами отходим в сторонку, а потом, когда все сбегутся на них посмотреть, рванем. Враги в мясо, а мы на коне. У тебя, что, дистанционный взрыватель есть? Заинтересовался балагур. Ой, делов-то, на нескольких бутылках провернуть пробку на активацию ударом и долбануть с арбалета, остальные сами бахнут. Тут к нему подошел Степаныч и постучал костяшками пальцев по лбу. А ну скажи, кто там? Зачем? Антошка даже отступил от прапора на всякий случай. А почему бы и нет? Все равно у тебя мозгов нет. Хотя очень странно, что звук глухой. А какой должен быть? Листик задумчиво трет место, по которому выстучил дробь дед. Звонкий, огрызается Степаныч, у тебя же в башке пусто. Совсем уже обалдел, разорить хочешь? Это же надо додуматься, хабар взрывать. Да ты что, машет руками Антошка. Травы накидаем для объема, ну и камней для урона, и сверху вон прикрыть тряпками какими-нибудь. Я что, дурак, столько полезных вещей гробить? А телеги, значит, можно? Не сдается Степаныч. У тебя их, видимо, полно. Да, а тряпки это что, броньки? Ты где здесь брезент увидел? Да вон с трупов снять. Листик, бедный, аж присел от такого напора прапора, у которого даже нервный тик приключился от того, в какие убытки предлагает впасть наш сапер, то есть полезные в хозяйстве броньки. Вновь бросается в наступление прапор. Так стоп, горячие эдемские парни, хлопаю в ладоши, Листик неплохую идею подал. Что? Степаныч натурально хватается за сердце. И ты туда же? Успокойся, отмахиваюсь. Пока Листик не найдет нормального способа дистанционного подрыва, никаких минирований. Да и кто нас, вообще, запустит с телегами внутрь? Никито над головой загорятся, там же не идиоты сидят. Точно, кивает молот, спалят еще возле ворот. Мне нужен взрыватель. Кажется, Листика уже ничего не интересует, кроме возможности устроить большой бабах. Вообще-то тут есть какие-то способы, вмешивается Пума. На руднике несколько раз устраивали взрывы, сама не видела, но слышала. Нам надо на рудник, тут же загорелся Листик. И не убивайте специалиста по подрывам, надо поспрашивать. Листик, а ты знаешь, как он выглядит? Интересуется Пьеро, заряжая очередной болт в арбалет. Может, мы его уже грохнули? Проклятие, видно, что наш любитель всего взрывоопасного не на шутку расстроен. Так, погоди, спохватывается Степаныч. А что за идею тогда подал Листик, если телеги закатить не получится? Переодеться и катить телеги к руднику, усмехаюсь. Поясни. Да все просто, бандиты убежали воевать, значит, все на измене. А тут мы идем, телеги катим, то есть победили, все подрасслябятся. А точнее тот часовой, что стоит возле прохода, через который нам не пройти, не спалившись. Но ведь часовой все равно сможет увидеть наши ники, когда мы пойдем через проход, сомневается Тихоня. Не боись, у меня есть план, подмигиваю. Вот как раз этого-то я и боюсь, ржет Балагур. Я могу отвлечь, скромно шаркая ножкой, предлагает Мальвина, на этот раз одетая как обычная лакисса, в куртку с вырезом и короткую юбку с разрезом. Ты точно можешь, смеюсь, коллектив с радостью меня поддерживает. Молот, довольный жизнью, приобнимает свою подругу. Я забыл тебя похвалить, показываю большой палец, отлично сработало. Но боюсь, если ты сейчас полетишь на рудник, они нашпигуют тебя стрелами. Ты же успела там уже не раз засветиться, так что будем действовать по-другому. План мой был прост и незамысловат. Переодевшись в бандитское шматье, а у них, надо сказать, оказались неплохие броньки, у троих вообще, добавляющие по 5% к очкам жизни. Эти нацепили на молота, Балагура и Тихоню, так как именно им предстояло находиться в первых рядах, так как у них был 10 уровень и максимальное количество очков здоровья. Естественно, катили всего одну телегу, на которой было всего несколько ящиков с алхимом, взрыв зелья и бутылочки со здоровьем. Остальное выгрузили и накидали туда, как и предлагал Листик, травы, а сверху закрыли броньками и штанами с рубахами, которые сняли с бандитов. И не надо говорить, что это мародерство, это боевые трофеи. Пума, Хан и Лаки полезли в горы, направив свои стопы к пункту связи, где с ними должны были встретиться Хаски и Лиса. Все просто, раз с той стороны приходят связисты, то и паники, даже если сработает сигналка, особой не будет. А вот Лаки и Хан с арбалетами в руках, это серьезно. Особенно, если им их будут перезаряжать девчонки. Наши снайперы здесь не подкачали, выдавая куда лучшие результаты, чем все остальные. Пока дожидались того, чтоб наши встретились, произошло еще два события. Во-первых, очнулся главный бандюган, подтвердивший мою теорию о том, что сигналка со стороны связистов есть, и то, что ее срабатывание никого не напряжет. Хотя встретить их должны, обычно это один человек. Так как нормального подхода там нет, то посыльный подходит к краю скалы и орет тому, кто внизу, то, что должен сообщить. В общем, наш вариант. Ну а вторым, было то, что у кого-то на руднике не выдержали нервы и к нам послали разведчика, которого, собственно, и скрутили. Немного поспрашивали и получили честные ответы. Даже пытать не пришлось, разведчик, как увидел, что мы тут устроили, так и начал колоться. Очень он нас порадовал, оказывается, все бандитствующее население рудника пасется возле ворот, ожидая нападения. Даже рабов загнали в бараки, чтоб не мешались. Однако часовой возле прохода стоит на месте, бдит на всякий случай. Уточнив, как того зовут, не мудрствуя вырубили бандита. А вдруг пригодится? Заодно поинтересовались у главаря, а кто же у них там отвечал за взрывы. В результате Листик был жутко недоволен жизнью, так как человека, который занимался этим на руднике, мы уже грохнули. Он был в числе тех, кто встречал телеги у арки, так что попал под раздачу в числе первых.